Алексей Хомяков. Кремлевская заутреня на Пасху. Печатается по изданию «Хомяков. Стихотворения и драмы». Ленинград, 1969 год, страница 129-130. В безмолвии над Ризою ночною Москва ждала, и час святой настал. И мощный звон промчался над землею, и воздух весь гудя затрепетал. Певучие серебряные громы сказали весь святого торжества, и, слыша глас ее, ее душе знакомый, подвиглася великая Москва. Все тот же он, ни нашего волнения, ни мелочно-торжественных забот, не знает он, и вестник искупления, он с высоты нам песнь одну поет. Победы песнь, песнь конченного плена. Мы слушаем, но как внимаем мы? Сгибаются ли упрямые колена? Смиряются ли кичливые умы? Откроем ли радушные объятия для страждущих, для меньшей братьей всей? Хоть вспомним ли, что это слово «братья» всех слов земных дороже и святей? 1850 год.